Глава 12. «Что ты там устроила?» — строго спросил Демьен, буравя меня взглядом. Давно он себе такого не позволял. Ну, как давно? Почти с тех самых пор, как мы приехали в столицу. К хорошему привыкаешь быстро. Вот и я уже привыкла, что он не спорит, не подкалывает, а в основном восхищается и говорит комплименты. А тут такая перемена. На мгновение внутри появилось какое-то странное тоскливое чувство. Кажется, именно такого Демьена мне и не хватало. Но только на мгновение. Потом оно сменилось раздражением. Да что он вообще себе позволяет? Отчитывает меня, как девчонку. А я, между прочим, ведьма. И, как выяснилось, не из последних. Вон как все эти адепты темных ритуалов от меня рванули. Никто даже не посмел показать свою силу. Я гордо вскинула подбородок и ответила. А что мне еще оставалось делать? Ты видел, что они творили? Устроили аукцион, убили парня, собирались пить его кровь. В этом месте я запнулась. Слова «убили парня» немного не вязались с действительностью. Я-то его видела живым и вполне здоровым. По крайней мере, достаточно здоровым. Для того, чтобы чуть не вырвать цепи из креплений. «Ты с ума сошла?» Изумленно возрился на меня Демьен. «Это было шоу. Никто никого не убивал. Это самая обычная тематическая вечеринка и самое обычное шоу с артистами. И уверяю тебя, кровь пить никто не собирался. А в бокале был какой-нибудь коктейль от местного бармена». «Обычная тематическая вечеринка? А ведь и правда очень похоже на то. Чёрт, это надо же было так ошибиться. Заодно и выставить себя полной идиоткой». «Постой-ка». Демьен ухватил меня за руку довольно крепко. «А ты что думала? Куда, по твоему разумению, мы пришли?» «На шабаш», — проговорила я как-то уж слишком тихо. И снова это давно забытое чувство беспомощности. Снова Демьен вовсе не пылкий, влюбленный, а строгий куратор. По-хорошему следовало послать его к черту и велеть, чтобы отвез меня в отель. Но я почему-то только растерянно пробормотала. Хотела посмотреть, какие еще есть ковины. «Да что это со мной?» Я все-таки вскинула взгляд, посмотрела Демьену прямо в глаза и сказала. «Надоела эта ваша Илона с ее придирками и ограничениями. Еще и отчитывает меня, как девчонку». «И ты решила подобрать себе ковен получше», — проговорил он насмешливо. «Да, такой, где нравы посвободнее. А что, имею право? Думаете, вы меня купили с потрохами? Так вот нет. Да и вообще, может, никакой ковен мне не нужен? Ангелина прекрасно обходилась без него». «Ангелина обходилась, верно. Только из ковена она ушла, когда уже была опытной ведьмой. А знала и умела столько, что тебе и не снилось. Да и дар у нее с рождения. А никак тебе нечаянно негаданно достался». Демьен покачал головой. «Ты вообще соображаешь, что делаешь?» У меня промелькнула странная мысль, а ведь он, скорее всего, прав. Мысль неприятная, чужеродная, как будто бы даже не моя, так что я ее быстро отбросила. Лучшая защита — это нападение. Я не стала отвечать на вопрос Демьена, а задала свой. «Долго ты еще собираешься отчитывать меня в этой подворотне? Может, следует вызвать такси и вернуться в отель?» «Следует. А еще желательно запереть тебя там, чтобы ты еще чего-нибудь не натворила». «Ничего особенного я и не натворила». «Ну, конечно. Только показала свою силу паре сотен непосвященных. Ты представляешь, какие заголовки завтра будут в СМИ?» «Никаких не будет», — хмуро ответила я. «А если и будут, кто в них поверит? Мало ли что там померещилось толпе пьяных людей». Демьен неожиданно со мной согласился, хотя, казалось, был готов спорить до конца. «Ну да, вряд ли эта вечеринка была официальной. Да и место неподходящее. Организаторы сами сделают все, чтобы избежать скандала. Но слухи все равно пойдут, а это плохо, очень плохо». Я пожала плечами. Слухи и без того идут разные. Никто давно и ничего не скрывает. Вон, даже конкурсы проходят. Битва колдунов и все такое. Ведьмы, маги, ясновидящие, целительницы. Вполне себе уважаемые люди. У них даже поклонники есть. Взгляд Демьена, до этого сердитый и насмешливый, вдруг сделался острее бритвы. Жесткий, по-настоящему злой. Таким я его еще не видела. Он полоснул меня этим взглядом, словно ударил. Я даже отшатнулась. «Не вздумай», — прошипел он сквозь зубы. «А то что?» — с вызовом ответила я. «Думаешь, я им проиграю?» Демьен не ответил. Как раз в этот момент к нам подъехало такси. Понятия не имею, когда колдун успел его вызвать. Он лишь покачал головой и молча открыл передо мной дверцу. Я села на заднее сиденье, он уселся на переднее. Неужели всерьез боялся, что я начну обсуждать с ним такую щекотливую тему при посторонних? Он что, совсем за идиотку меня держит? Этот его жест разозлил еще больше, чем все сказанное раньше. Так что, когда мы наконец доехали до места, я выбралась из машины и, не обращая на Демьена никакого внимания, рванула в отель. На ресепшн было странно. Тут и там стояли корзины с цветами в дурном количестве. Я поначалу даже застыла удивленно. Может, я ошиблась дверью и попала в оранжерею или цветочный магазин? Но нет. Остальной интерьер никак не изменился. Светлые стены, мягкие кресла у низких столиков. Большая стойка регистрации с вежливо улыбающимся администратором. В воздухе аромат кофе и свежей выпечки. Все так же шныряют посыльные, а новые постояльцы ждут заселения. Отель однозначно тот. Хотя бы потому, что привез меня сюда Демьен, а он никогда не ошибается. И снова эта мысль доставила мне такое резкое неудовольствие, что я поморщилась. Однако осознать я ее толком не успела. Мне наперерез двинулся администратор. «А вот и вы, а мы ждем. Он смотрел на меня влюбленным взглядом, хотя я была уверена, что вижу его впервые. «Вам тут весь вечер цветы присылают. Их уже ставить некуда. Сейчас же все доставим в вашу комнату». «Мне?» — удивилась я. «Мне-то зачем? И от кого?» «Этого мы знать не можем, но, думаю, там могут быть открытки». Копаться в цветах и искать открытки мне не хотелось. Да и какая разница, кому втемяшилось в голову одаривать меня розами и что там еще? Я лишь коротко взглянула на администратора и рванула в свой номер. Разбираться с поехавшими поклонниками мне было не досуг. Тут бы избежать воспитательной беседы с Демьеном. В последние дни был таким приятным мужчиной, а тут — безобразие. Я влетела в свою комнату, захлопнула за собой дверь. Но остаться в одиночестве так сразу не получилось. Посыльные несли букеты. Розы, лилии, герберы. В крафтовой бумаге, корзинах, с ленточками и без. Где-то среди этой цветочной кучи даже мелькали букеты из мягких игрушек. Запах быстро стал удушающим, а поток цветов не останавливался. «Хватит, горшочек, не вари!» — была готова крикнуть я. Цветочное наводнение грозило перерасти в бедствие и катастрофу. И я, наконец, нашла решение. «Стой!» — рявкнула я на одного из курьеров. Тот испуганно застыл. «Забирайте все обратно. Дарю. Открытки уж как-нибудь найдете, а дальше делайте с этим, что хотите. Хотите подружкам дарите, хотите продавайте, хотите сдавайте в аренду для фоточек. Только избавьте меня от этого». Просить дважды не пришлось. Комната очистилась от букетов даже быстрее, чем ими наполнялась. Я смогла перевести дух. А потом взялась за телефон. Нет, звонить я никому не собиралась. А собиралась я на ту самую битву колдунов. Отправляясь на шабаш, я совершила ошибку. Приходится это признать. Недостаточно изучила вопрос. Ухватилась за первое попавшееся объявление. Больше я этой ошибки не повторю. На этот раз изучу вопрос досконально. Как бы не так. Не успела я всерьез погрузиться в исследование, дверь со стуком распахнулась. На пороге стоял Демьен. Он был, мягко говоря, не в духе, а если говорить не мягко, в ярости. «Завтра же отправляемся домой. С утра я встречусь с Илоной и постараюсь с ней все уладить, а к полудню будь готова». Судя по тону, возражения не принимались. Да и возражать такому Демьену я бы не рискнула. Только вот уезжать совсем не хотелось. Меня терзало назойливое ощущение. Я тут не закончила. Скоро должно произойти что-то важное, что-то судьбоносное. Я должна остаться. «Кот!» — воскликнула я. «Что значит кот?» Демьен явно растерялся. «Он сбежал и до сих пор не вернулся. Не могу же я уехать без него». Кот, между прочим, колдовской, Ангелинин. Я ни минуты не сомневалась, бросить его здесь Демьен ни за что не позволит. «А значит, у меня есть время для...» Я и сама не знала, для чего. Тогда пусть вернется до завтра. Ищи, колдуй, оставляй его здесь. В полдень мы уезжаем». Не сработало. Ладно, приехать в столицу я могу, позже я одна. Не посадит же злой колдун меня на цепь по возвращении. А вот кота и правда следовало найти. Пусть даже шерстяной гад сбежал от меня совершенно добровольно и вообще вел себя отвратительно. Оставлять его здесь я не собиралась. Все-таки родная душа.